3-го по значению банка Уругвая через посредство банка на острове Большой Кайман Ками ЛТД, владельцем которого Софи стал благодаря одной из тех быстрых и ловких махинаций со счетами, тайну о которых хранят все международные финансисты. В тот же год к нему прибыло подкрепление в лице Стива Бойда, молодого американского миссионера церкви, обосновавшегося в Монтевидео. 4 года они будут работать рука об руку, распределяя обязанности между собой, затем к ним на помощь придут еще 2 члена секты, немцы Ингрид и Вернер Линдеманн. Турне по диктатурам. Операция разворачивается очень быстро. Связи Хулиана Софи в военных и консервативных кругах дают свои плоды. В апреле 1981 года открывается первый семинар уругвайского отделения КАУЗа. Он в полной мере показал, как надеется Мун, на поддержку латиноамериканских военных для ведения своего крестового похода. Заседание проходит в помещении Национальной дирекции по туризму, подчиненной правительству. В зале во время произнесения вступительной речи полковника Пак Бохи находится генерал Луис Кейроло, главнокомандующий уругвайской армии, давший частную аудиенцию Пак Бохи, министр промышленности и энергетики Франсиско Турреес, также принявший южнокорейского полковника, полковник Ларок, шеф Национальной дирекции общественных связей, и министр внутренних дел Алехандро Ровира. Пресса допущена не была. Осветил события только армейский ежемесячник журнал «Эль Сольдато». Пак Бохи не стесняется в выражениях. «Все люди и все нации должны совместно восторжествовать над коммунизмом. Бросить вызов международному коммунизму может только международное движение. Мои дорогие друзья, что касается победы над коммунизмом, я хотел бы, чтобы Уругвай стал образцом для всего мира. Эта страна была первой в Южной Америке, которая подверглась атаке коммунистов и с успехом отразила ее. Поэтому логично, что КАУЗа прежде всего обосновалась в Уругвае. Думаю, что движение единения может выдвинуть в этой стране динамичных и преданных лидеров, которые помогут миру освободиться от коммунистического империализма. Перед отъездом из Уругвая Пак Бохи встречается с президентом республики Апарисио Мендесом. На всех встречах, где говорится о проектах Муна, касающихся Уругвая, присутствует Хулиан Софи. Но Пак Бохи приехал из Нью-Йорка не только для встреч с уругвайскими руководителями. Его визит в Монтевидео является частью турне, которое ознаменовало первые шаги КАУЗа в Латинской Америке. Первый этап – Асунсьон, Парагвай, где 2 марта 1981 года его принимает генерал Стресснер. Пак Бохи не скрывает, какое впечатление произвел на него парагвайский диктатор. «Я думаю, — говорит он, — что это особый человек, избранный Господом для управления своей страной». Первый семинар в Асунсьоне в Институте высшего образования собрал нескольких министров, политических лидеров и университетских деканов. Благодаря посредничеству Хуана Мануэля Фуэнтеса, президента местной антикоммунистической лиги, близкого к президенту-диктатору, члены Церкви Единения вскоре начали читать политические